Ну-ну, ваша соседка из 218-й квартиры. Вам печень приносили? Чего приносили? Пенсию. А, еще нет. Нет? Не приносили пенсию. Нет? Не приносили. Значит, позже принесут. А зачем вы бегали? Что зачем? Айфон сломали. А? Ну вот зачем вы ругались на своего соседа из 218-й квартиры? Чтоб часто не звонил. А это он вам звонит? Что он хочет? А? Чего он хочет от вас? Не знаю. Квартиры? Это его надо спросить. Да кто ему даст? Дураков-то нет. Ну нет, так да. Так кому квартиры давал? Ну он псих. Это не лепешка квартира. Да, дорогая. Как у вас дела? Нормально. А вы сегодня на улице были? Была. Ну, погода, значит, плохая сегодня. Какая ж плохая? Нормальная. Ну, дождь идет. Дождя нету. Нет, идет. Идет? Ну ладно. А ваша фамилия Аносова?